принялась старательно рыхлить землю вокруг цветущих кустиков. Телефон зазвонил через час, когда Апраксина, обиходив примулы, перешла к окучиванию розовых кустов. Это была Танечка. «Елизавета Николаевна, во всех наших книгах о растениях 22-я страница на месте. Могу я вам еще чем-нибудь помочь?» «А вы что, уже в библиотеке?» «Конечно, и все наши травники лежат передо мной на столе». «Ах, Танечка, моя дорогая, да зачем же? Впрочем, это просто замечательно. Вы сэкономили мне бездну времени. Так, если вас не затруднит, прочтите мне из каждой книги верхние две строчки на 22-й странице». Ни один из прочитанных Танечкой текстов не совпал с отрывком про загадочное растение «Д». Апраксина поблагодарила и сразу же сделала новый звонок, на этот раз в библиотеку радиостанции «Свобода». «Ксению Рар, пожалуйста». «Ксения?» «Огромная просьба». И она повторила просьбу, с которой час назад обращалась к Татьяне. «Елизавета Николаевна, вы не кладите трубку, я сейчас же посмотрю. У нас всего две книжки о травах, и стеллаж с ними стоит рядом. Это займет всего минуту». Минута прошла, и Ксения объявила, что 22-я страница в обеих книгах на месте, но на этих страницах нет растений на букву «Д». «Как жаль. Но я благодарю вас, Ксения, за труды. Кланяйтесь от меня родителям и братьям». Апраксина много лет дружила с семейством Раров. Глава семьи Глеб Александрович Рар вел в русской службе радио единственную, как считала Апраксина, истинно православную русскую передачу «Россия вчера, сегодня и завтра». И трое из его шести детей тоже работали на свободе. «Подождите, Елизавета Николаевна, можно дать вам совет?» «Конечно, детка. Вам нужно установить, из какого издания эта страничка». «Да». «Ну так это не обязательно книга. Это может быть и журнал, «Наука и жизнь», например». «Если вы обратитесь в мониторинг, вам там подскажут, из какого журнала может быть эта страничка». «Спасибо, дорогая, я так и сделаю». Она попрощалась и тут же позвонила в мониторинг, отдел «Радио Свобода», занимавшийся регулярным просмотром и изучением советских периодических изданий, прослушиванием радиопередач и просмотром телепрограмм из СССР. К телефону подошел начальник мониторинга и старинный приятель графини Виктор Вербицкий. «А, Елизавета Николаевна, чем могу служить?» Апраксина объяснила. «Вам придется подъехать к нам и принести ваш таинственный фрагмент листа, только так мы можем определить, из какого он издания. Выезжаю немедленно. Я выпишу вам пропуск, спросите его внизу на охране». Через полчаса Апраксина уже получила пропуск, прикрепила его к отвороту жакета и поднялась на третий этаж в помещении мониторинга. Среди его сотрудников, дежуривших в эту смену, а мониторинг работал круглосуточно, она не знала только молодую женщину по имени Вера Белова, которую ей тут же и представили. А остальные все были ей знакомы. С бывшей диссиденткой Валерией Стародворской она попеременно читала на клиросе в мюнхенском храме святителя Николая, а Гулю и Люсю графиня видела в маленьком бюро Мириам Фишман. Но помогла ей именно незнакомая Вера. Пока все разглядывали пластиковую папку с заключенной в ней половинкой листа, девушка неслышно вышла в соседнее помещение и вернулась оттуда с подшивкой газеты «Советский спорт». Она хлопнула ею о стол так, что поднялось облачко пыли, и заявила: «Вот то, что вам надо». «Газета? Да еще «Советский спорт», — удивилась Апраксина. «Представьте себе, сейчас советские газеты борются за подписчиков и печатают, что попало, лишь бы привлечь читателей». «Это верно», — кивнула Валерия. «Кто-то гонит статьи про НЛО, про всякую, спаси Господи, бесовщину, другие печатают из номера в номер иностранные детективы». «Вот-вот. А «Советский спорт» печатает из номера в номер сразу два цикла. Называются они «Бабушкины рецепты» и «Природа в белом халате». А статьи в них нумеруются и располагаются так, что их можно вырезать и сшить, чтобы получилась книжка. Вам нужен второй цикл «Природа в белом халате». Она принялась листать подшивку, и минут через пять прошедших при заинтересованном молчании коллег торжествующе воскликнула: «Вот ваша 22-я страница. Здесь статья про душицу, а на обороте про дягель». Апраксина склонилась над подшивкой, сомнений не могло быть. Это была та самая страница, обрывок которой лежал рядом в пластиковой папке. «Ну, спасибо вам, дорогая Вера, отныне я ваша должница». «Вы ведь детектив?» Но, надеюсь, мне ваша помощь не понадобится».